Арль, 1888. Вот вчерашнее письмо, которое я отсылаю в том виде, как оно было написано. Из него ты видишь, что я думаю о портрете Гогена. Он чересчур черен, чересчур печален. Не говорю, что мне в таком виде он не по душе, но он еще изменится, и он должен приехать. Да, ты прав, другие тратят меньше меня. Но если бы мы здесь жили втроем и тратили бы еще больше, это было бы еще лучше. Как уже сказано, нельзя писать прусской синей по-телесному. Получается не тело, а дерево. А для Гогена нет ничего лучшего, как приехать ко мне. Думаю, однако, что по колориту другие бретонские картины у него лучше, чем этот портрет, который он мне прислал и который, как бы то ни было, написан наспех. Мне не хотелось бы критиковать такие этюды. В общем, ты сам увидишь. А теперь послушай. Если можно, не заставляй меня поститься целую неделю. Если сможешь это устроить, то пришли еще один Луи. Иначе я не знаю, что делать.